Глава 53. Когда Зои садилась в такси, ее что-то насторожило, заставило напрячься, но она не могла ткнуть в это пальцем. Как будто какая-то глубоко скрытая часть ее мозга подавала слабые сигналы тревоги, но Зои не понимала, о чем они говорят или на что указывают. Она озабоченно взглянула на таксиста, но тот был самым славным таксистом из всех, с кем Зои ездила с момента прилета в Чикаго. Может, язык его тела? И годы работы криминальным психологом считывает неладное и царапает подсознание. Нет, дело не в нем. Ей даже почудилось, что ее преследуют. Она задумалась. Репортер Гарри Барри. Он вполне мог пойти за ней после встречи. Опустится ли он до того, чтобы следить за ней? Может, вполне. Зои посмотрела в зеркало заднего вида, пытаясь заметить хоть краешек этого самодовольного лица в машинах, но его там не было. Она просто не высыпается. Конечно, она встревожена. Она едет на пустом баке. «Приехали», — объявил водитель. «Подождите меня», — сказала Зои. «Я минут на 10». Он кивнул, и Бентли окончательно убедилась, что ее тревоги с ним не связаны. Она вылезла из машины и пошла в сантехнику Соренсона. Единственным человеком на складе оказался работник Клиффорда Соренсона Джеффри. Увидев Зои, он нахмурился. «Добрый день, мисс». «Привет. Клиффорд здесь?» «Вернется через минуту. Это насчет Вероники?» «Ну, да», — Джеффри кивнул. «Он с прошлого вашего прихода не в себе. Я надеялся, вы оставите его в покое. Мне жаль, я ненадолго. Думаете, вы поймаете этого парня?» «Не знаю. У нас есть кое-какие следы». «Окей». Из глубины помещения появился Клиффорд. «А», — протянул он, — «это вы?» «Ага», — виновато ответила Зои. «Я только хотела задать вам один вопрос». «Угу». Она вытащила распечатку с фотографией Рода Гловера. «Вы когда-нибудь встречали этого мужчину?» Клиффорд поднес лист поближе, нахмурился. «Нет, не думаю. Вы уверены? Может быть, незадолго до смерти Вероники? Вы думаете, он убийца?» «Пока не знаю. Я работаю с несколькими следами. Я вижу много людей. Сомневаюсь, что вспомню его, даже если действительно видел 2 года назад». Зои кивнула. «Ничего удивительного. Клиффорд протянул ей бумагу. Она взяла ее и поступила как с Даниэлой, написала на листе свой номер телефона и положила его на офисный стол. Я оставлю это здесь. Позвоните мне, если случайно что-то вспомните». «Конечно». Зои уже повернулась к дверям, когда Клиффорд сказал: «Мисс Бентли». «Да». «Я хотел вам кое-что сказать. Вы спрашивали меня, не тревожилась ли Вероника перед своим исчезновением». «Верно», — подтвердила Зои. «Тревожилась. Я думаю, она боялась. Она злилась, что я продолжаю ездить на рыбалку и оставляю ее по вечерам одну». «Она вам так говорила?» «Не этими словами, но один раз, когда сильно разволновалась, она сказала, что некоторые яблоки от яблони недалеко падают». Зои моргнула. «И что она имела?» «Мой отец ушел от нас, когда я еще был малышом. Она намекала, что я продолжаю уходить. Я... Если бы я не поехал в тот вечер рыбачить, вы не можете себя винить», — автоматически отреагировала Зои. «Вы же не могли все время быть рядом с ней». Клиффорд кивнул, и она поняла, что ее слова ничего не значат. Если бы он не поехал в тот вечер рыбачить, возможно, Вероника была бы сейчас жива. Зои сомневалась, что Соренсону когда-нибудь удастся избавиться от этой мысли.